Альбер широким шагом пересек комнату. Ожидавший в коридоре судья пробормотал: «Теперь я не смогу запереть дверь». Его сын пожал плечами и, не обращая ни на кого внимания, стал спускаться вниз. Мегре шел следом. «Межа!» «Да, шеф?» «Присмотри-ка за домом, снаружи». Мегре снял с вешалки пальто, взял шляпу. Еще не рассвело, но в гавани было уже оживленно, отовсюду слышались голоса и шум. «Вы мне давеча не ответили. Вы знаете, кто это?» Мегре прошел мимо подстерегавшего его маленького таможенника, к замешательству последнего сделав вид, что никого не замечает. Что же до Альбера, этот не спешил открывать рот. Чудной парень. «Я могу отправляться за мидиями? Или вы собираетесь меня арестовать?» «Ступайте к вашим мидиям. Вы только скажите, кто этот человек, чьи следы вы нашли в комнате сестры?» Тут Альбер вдруг остановился и положил руку на плечо Мегре. Они стояли у самого берега. Вода быстро отступала, обнажая коричневатую вздувшуюся тину. Мужчины и женщины в коротких штанах и резиновых сапогах грузили пустые корзины в плоскодонные лодки, приводимые в движение шестами. «Человек? Стойте-ка! Вот он!» Парень, такой же высокий и сильный, как Альбер, и так же, как он одетый, помог старухе влезть в лодку и разом отвалил от берега. Его звать Эро, Марсель Эро. С этими словами Альбер толкнул двери сарая и вынес из него стопку корзин. Когда Мегре вернулся, служанка гостиницы «Порт» уже встала и мыла в зале пол. «Где это вы пропадали?» — удивилась она. «Вы что, совсем не спали?» Он уселся у печки и заказал кофе, хлеб, колбасу, сыр. И только устроившись как следует на скамье, спросил за едой: «Вы знаете некоего Эро?» «Марселя?» — выпалила она. И комиссар посмотрел на нее внимательнее. «Да, Марселя Эро. Это здешний парень. А почему вы спрашиваете?» Мегре все равно не удалось бы убедить ее, что парень ему безразличен. «Он сборщик мидий? Женат?» «Нет, что вы! Помолвлен?» «Почему вы об этом спрашиваете?» «Просто так. Мне показалось, что он крутится вокруг дочери судьи». «Неправда!» — процедила она сквозь зубы. «Может, на нее и другие охотники есть?» А крутиться да любезничать им вовсе ни к чему. Потому как, если уж хотите знать, эта девица, она, служанка попыталась подобрать словцо покрепче, но в результате выпалила слабенькое. Не бог весть что, это всем известно. А если ее братец и дальше станет лупцевать всех мужчин, которых застанет у ней в комнате, и много таких... Да кому не лень? А когда она сбежала в Пуатье, ее отыскали там в таком виде, что не приведи бог. Если вас пытались убедить, что она с Марселем... Вы не добавите мне малость кофе? Еще вопрос. Человек, приехавший во вторник на автобусе. Когда это было? Он приехал автобусом, который приходит в половине пятого. Ушел сразу же? Сказал, что вернется обедать, и пошел в сторону моста. Куда, точно не знаю, было уже темно. Если вам покажут фотографии, узнаете его? Пожалуй. Ладно, я пошел спать. Она изумленно посмотрела на постояльца. Значит так, сейчас 6. Разбудите меня в 8 утра и принесите очень крепкий кофе. На вас можно рассчитывать? Вы на меня не сердитесь из-за Марселя? А мое какое дело? Спал он крепко. Это было его большое достоинство. Умение спать в любом месте и в любое время, мгновенно забывая все свои заботы. Когда служанка, которую звали Тереза, разбудила Мегре, держа в руках чашку дымящегося кофе, его ждал приятный сюрприз. Вокруг все изменилось. В окно светило солнце, комнату наполнял веселый шум, складывавшийся из множества разных звуков. «Принесите-ка мне, пожалуйста, кусок мыла, детка, и купите где-нибудь поблизости безопасную бритву и помазок». В ожидании служанки комиссар облокотился на подоконник, глотая холодный вкусный воздух, словно ключевую воду. Вон бухта, показавшаяся ему ночью черной и вязкой. Вон дом судьи, сараи на берегу. Все вызывало у него восторженное удивление. Сараи, к примеру, были светлые, белые, голубые, зеленые. Дом судьи весь белый, крытый нежно-розовой черепицей. Это был действительно старый дом, который на протяжении веков неоднократно перестраивался. У окна чулана для фруктов Мегре с удивлением заметил довольно широкий балкон с перилами. На каждом его углу стояла огромная фаянсовая ваза. По ту сторону сада небольшой, на две комнаты белый домик, палисадник за забором, прислоненная к яблоне лестница. На пороге домика кто-то стоит и смотрит в сторону Мегре. Белый чепец, руки сложены на животе. Быть может, Дидина? Сборщики мидии уже вернулись. 2-3 десятка необычных плоскодонок, по-местному оконов, выстроились у пристани, на большие рычащие грузовики грузили корзины с голубоватыми мидиями. «Я нашла только рекламную бритву за 3,5 франка, но продавец уверяет, что рекламная так рекламная». Спать Мегре уже не хотелось, он чувствовал себя свежим, словно провел всю ночь у себя в постели. Может быть, глоток белого перед уходом? Почему бы и нет? Почистить ваши ботинки? Обязательно. Долой грязь! Да здравствует аккуратность! Мегре не смог удержать улыбки, увидев вдали инспектора Межа. Тот походил на мокрого петуха, который сушит перья на солнце. «Никаких новостей, старина?» «Никаких, шеф. Пришли две женщины, старая и молодая, кажется, прислуга. Вот, кстати, взгляните». 3 окна на первом этаже были открыты. Это были окна библиотеки, где накануне Мегре с судьей провели у камина часть ночи. Старуха в белом чепце вытряхивала половики. Тонкая пыль золотилась в солнечных лучах. Что судья? Не видел. Барышню тоже. А этот гнусный тип замучил меня своей болтовней. Мегре посмотрел, куда указывал инспектор, и увидел таможенника. Казалось, при свете дня тот косит еще сильнее, чем ночью. Он явно надеялся, что его позовут, и ждал лишь знака. «Оставайся здесь, пока я не вернусь. Я недолго. Я не успею выпить чашку кофе?» «Отчего же нет?» Мегре находился в благодушном настроении. Чуть позже он уже входил в помещение жандармерии, где представился бригадиру. «Прежде всего мне нужно воспользоваться вашим телефоном. Будьте добры, соедините меня с прокуратурой в Ларош-Сюрьон». Прокурора еще не было. Его заместитель выслушал сообщение Мегре и одобрил его действия. Потом разговор с Люссоном. Потом еще несколько телефонных звонков. Наконец-то Мегре все же удалось пустить машину в ход. Правда, не без сожаления о прошлых днях. В Париже у него была бы под рукой вся его бригада. Ребята, которые знают его методы, которым почти ничего не нужно говорить. Люкас, недавно получивший повышение, Жан-Вье, Торанс, парни из антропометрической службы, здесь же фотограф, приехал только в полдень, а жандарм, которого он поставил неподалеку от дома, так свирепо поглядывал на прохожих, что в кафе на углу уже почуяли что-то неладное. Мегре позвонил. Дверь открыла старуха. «Я спрошу, может ли господин судья?» «Пусть войдет, Элиза!» Судья находился в большой комнате, где царил идеальный порядок. Солнце через три окна заливало ее светом. «Я пришел сфотографировать труп. Надеюсь, он остался в прачечной?» «Сейчас дам вам ключ. Я запер ее, чтобы прислуга...» «Они ничего не знают?» «Пока нет. Я предпочел...» «Ваша дочь встала?» «Ну и вопрос. Неужели Мегре не слышит, что на втором этаже играют на рояле?» «Она тоже ничего не знает?» «Ровным счетом ничего». Никогда еще, пожалуй, Мегре не сталкивался с такой стойкостью к невзгодам. Человек с изысканными манерами, образованный, кроткий, после окончания партии в бридж обнаруживает своего гиганта-сына на верхней ступеньке лестницы. И это ему кажется вполне естественным. На следующее утро он открывает дверь и находит труп неизвестного, труп человека, которого убили. Никому ничего не сказав, не моргнув глазом, он уходит на ежедневную прогулку с дочерью, ждет высокого прилива, зашивает труп в мешки. Он, прибывает полиция. Внезапно появляется разъяренный сын, взламывает дверь в комнату дочери, обнаруживает, что ночью там был мужчина. Он спокоен. Как обычно, появляется прислуга и принимается мирно прибираться в доме. Девушка с обнаженной грудью играет на рояле. Отец лишь запирает на ключ прачечную, где лежит труп. Фотограф приступил к работе. Судья наблюдал за ним с таким видом, словно усаживать труп и придавать ему сходство с живым человеком — самое обычное дело. «Предупреждаю вас, — проворчал Мегре, — что прокуратура будет здесь часа в три. Прошу вас не выходить до этого из дому. Это касается и мадемуазель Фор-Лакруа». Интересно, почему слова «мадемуазель Фор-Лакруа» показались комиссару нелепыми? Потому что он видел ее в постели с обнаженной грудью? Потому что мужчина оставил в ее комнате грязные следы? «Скажите, комиссар, мой сын с вами разговаривал?» «Стаканчик портвейна?» «Благодарю. Ваш сын только показал мне некоего Марселя Эро. Вы его знаете?» Веки судьи дрогнули, ноздри поджались. «Вы тоже думаете, что именно Марсель был в комнате вашей...» «Не знаю», — тихо выдохнул судья. Дверь в библиотеку была открыта. В камине пылали поленья. «Зайдем на минутку, прошу вас». Это прозвучало как мольба. Мегре оставил фотографа у двери. «Я полагаю, вы все поняли?» Мегре не ответил ни да, ни нет. Он чувствовал себя неловко, тем более перед отцом. «Именно из-за нее я уехал из Версаля и обосновался здесь, в этом доме, который принадлежит нашей семье уже давно. Иногда летом мы проводили здесь месяц-другой». «Сколько ей тогда было?» 16. Врачи предупредили, что приступы будут учащаться. В остальное время она вполне нормальная». Он отвернулся. Потом, пожав плечами, продолжил. «Я не сказал вам об этом сразу, толком даже не знаю, на что я надеялся. Теперь вы понимаете, почему было бы лучше, если бы труп унесло в море. Люди решат, они могут вообразить бог весь что. Да еще этот дурак Альбер. Зачем он приходил в тот вечер?» «Нет, поздно. Хотя несколько мгновений казалось, что судья все объяснит, вот-вот раскроет тайну. Быть может, Мегре поставил вопрос слишком прямо? Фор-Лакруа холодно смотрел на собеседника. В солнечном свете зрачки его были почти бесцветными. Да нет, это не имеет никакого отношения к делу. Пустяки. Вы в самом деле не хотите портвейна? Мой друг из Португалии... Один друг присылает арманьяк, другой портвейн. Не старался ли он сделать свою жизнь как можно более утонченной? Занавеска на окне была не задернута, и судья, заметив прохаживающегося жандарма, рассмеялся коротким нервным смешком. «Это что, слежка? Вы же знаете, что я не могу поступить иначе». Фор-Лакруа вздохнул и неожиданно проговорил. «Все это очень прискорбно, комиссар. В конце концов, рояль над их головами звучал, не переставая. Шопеновские аккорды прекрасно гармонировали с атмосферой этого богатого дома, жизнь в котором была так приятна. «Пока!» — бросил вдруг Мегре с видом человека, устоявшего перед искушением. В зале гостиницы «Порт» сидели вернувшиеся с моря мужчины. Кто из них только что говорил? Сейчас все молча наблюдали, как Мегре и Межа садятся за стол и заказывают обед. Клеенчатые куртки, полинявшие от дождя и морской воды, поражали роскошной гаммой синего. Тереза, маленькая служанка, казалась взволнованной, и, проследив за ее взглядом, Мегре увидел в одной из групп Марселя Ро, который пил розовое вино. Дюжий парень, лет 25, в резиновых сапогах, неуклюжий, как все окружающие, взгляд спокойный, движения неторопливые. Шумные разговоры стихли. Мужчины повернулись к Мегре, потом хлебнули из стаканов, утерли рты и заговорили, о чем попало, лишь бы прервать тягостное молчание. Начал какой-то старик, его поддержал другой. «Пора и домой обедать, а то жена ругаться будет». Мегре остался почти один. Он сидел, облокотившись на стол и подперев подбородок ладонью. Тереза подошла и спросила, «Любите муклат?» «А это что такое?» «Мидии в сметане, местное блюдо». «Терпеть не могу сметану», — заявил Межа. Когда она удалилась, подошел Марсель. Пододвинул стул с соломенным сиденьем, сел на него верхом и притронулся к козырьку фуражки. «Можно поговорить с вами, господин комиссар?» Это прозвучало не смиренно, но и не вызывающе. Парень чувствовал себя вполне непринужденно. «Откуда вы знаете, что я комиссар?» «Говорят, когда мы вернулись с моря, пошли разговоры». В углу сидели два рыбака и прислушивались издали к их беседе. На кухне раздавался звон тарелок. «Правда, что в доме судьи убили человека?» Межа под столом толкнул Мегре коленом. Тот с набитым ртом поднял голову и спокойно посмотрел на собеседника. Парень выдержал его взгляд. «Правда?» «В чулане для фруктов?» На верхней губе у Марселя заблестели капельки пота. «А вы знаете этот чулан?» Парень не ответил, бросив взгляд на Терезу, которая подошла с дымящимся мукладом. «В какой это было день?» «Сначала сами ответьте мне на один вопрос. В котором часу вы вернулись домой прошлой ночью? Вы ведь живете с матерью, верно?» «Альбер что-нибудь сказал?» «Вопрос задал я». «Около полуночи». «Вы всегда уходите из дома судьи так поздно?» Снова взгляд, на этот раз в сторону кухни, где только что скрылась Тереза. «По-разному. Жаль, что разговор произошел в тот миг, когда Мегре был занят превосходным мукладом. Он пытался сообразить, что у муклада за привкус, чуть пряный, немного похоже на дичь. «А во вторник?» — поинтересовался он. «Во вторник я там не был». Мегре нахмурился, замер на секунду с отсутствующим взглядом и вдруг торжествующе выпалил. «Керри!» Приправа из куркумового корня, чеснока и разных пряностей. «Держу пари на что угодно, что здесь есть керри!» «Вы мне не верите?» «Насчет вторника понятия не имею, старина. По-вашему, я обязан уже все знать?» «Я готов поклясться». Несомненно, Мегре очень хотелось поверить и ему тоже, как хотелось поверить судье. Как безотчетно он уже поверил Альберту. Тем не менее, труп не пришел в дом судьи сам. Под оком республики. В конечном счете Мегре не на что было жаловаться. Все, что хорошо, даже прекрасно. И господин Бурдель Жамине соизволил таки выдавить несколько вялых звуков, которые должны были означать поздравление. Помещение мэрии выбрал Мегре. В жандармерии было слишком мрачно, пахло старой кожей, супом из капусты и казармой. В просторном зале мэрии свежеоштукатуренные стены сияли белизной. В углу висел флаг, на камине стоял бюст республики, на зеленом сукне стола лежала стопка регистрационных книг. Стали съезжаться люди из прокуратуры. Первым приехал прокурор, господин Бурдель Жамине, настолько высокий, что, казалось, его взгляд не достигает земли. Следом его заместитель, потом следователь, имени которого Мегре не разобрал, за ними письмоводитель, судебный врач и лейтенант жандармерии. Из Люсона прибыл целый отряд жандармов, которые сочли за благо так перегородить улицу, что зеваки запрудили бы ее даже в том случае, если бы до них неведомо как не дошли слухи о чьем-то трупе. Его уже привезли. Он лежал во дворе, так как судебный врач попросил разрешения работать на воздухе. Чтобы было на чем сидеть, притащили козлы, на которые положили доски. Наконец явился чрезвычайно взволнованный доктор Бренеоль. Он приходился прокурору дальней родней. Они учтиво раскланялись и заговорили о завещании какой-то троюродной сестры. Все курили. За застекленной дверью находился зал для торжеств. Там еще висели бумажные гирлянды, а вдоль стен стояли скамьи для мамаш. «Прошу прощения, господа. Дорогой коллега, могу я вас попросить?» Врачи во дворе. Должностные лица в зале. Письмоводитель перед ворохом бумаг. Что же до мэра, тот с важным видом стоял на пороге и беседовал с сержантом жандармерии. Все были настолько далеки от разыгравшейся трагедии, что в какой-то момент Мегре подумал, да собирается ли здесь приступить к делу? Следователь рассказывал, как он прошлой зимой охотился на уток на эгюйонской косе. «Давайте хоть мы с вами начнем», — обратился Мегре к письмоводителю. Он диктовал совсем тихо, чтобы не мешать чиновникам. Что нового произошло с утра? В общем-то, ничего. Вот только Тереза опознала человека, приехавшего во вторник на автобусе. Водитель автобуса тоже его опознал, однако не мог вспомнить, где тот сел, в Люссоне или Трезе. Фотографии были разосланы во всех направлениях, розданы всем жандармам. Их предъявляли содержателям трактиров и гостиниц. Они появятся в завтрашних газетах. Короче, все по заведенному порядку. «Вы проводите отличное расследование, комиссар», — ласково произнес следователь, словно выставляя Мегре хорошую оценку. С брезгливым видом вернулись доктора и отправились мыть руки к умывальнику, находившемуся за мэрией. Тупое орудие, как и предполагалось, удар чрезвычайно сильный, перелом основания черепа. Осмотр внутренних органов будет произведен позже. Здоровье у парня было отменное. Немного увеличена печень. Явно любил хорошо поесть. Убежден, господин прокурор, что мой друг Форлакруа, с которым я в тот вечер играл в бридж, не причастен к преступлению. А не проследовать ли нам, господа? Они отправились пешком. На такое расстояние ехать в машине нет смысла. За ними двинулась вся деревня. Ослепительно сияло солнце. Вы первый, господин прокурор. Старая Лиза, не дожидаясь звонка, открыла дверь и впустила посетителей. Судья Форлакруа скромно держался в углу большой комнаты, и каждый из вошедших в смятении решал вопрос, следует ли поздороваться с ним, пожать ему руку. Ключи от комнат в замках, господа. Мегре увидел сидящую в кресле девушку, Лиз. Она удивленно таращилась на них, и прядь ее рыжих волос горела в луче заходящего солнца. «Вот тебе на!» Ночью он не заметил, что она рыжая, огненно-рыжая. «Не будете ли добры показать нам дорогу, комиссар?» — вздохнул прокурор. Светский человек, он как бы извинялся за вторжение и старался поскорее со всем этим покончить. «Сюда. Это спальня дочки, спальня судьи дальше по коридору, а вот кладовка для фруктов». Шесть человек в пальто и шляпах осматриваются, наклоняются, трогают, покачивают головами. В этом шкафу хранятся инструменты. Вот молоток, которым мог бы воспользоваться убийца. Но я не заметил на нем никаких отпечатков пальцев. Действовал в перчатках, уронил с высоты своего роста прокурор, с таким видом, словно никому другому это и в голову не могло прийти. Все это было похоже на спешную распродажу в частном доме. Заглянут ли они в спальню судьи? Мегре распахнул дверь. Спальня была не очень большая, меблирована скромно, но со вкусом. И здесь тоже сочетание изысканности с чуть ли не деревенской простотой. Инспектор Межа остался на улице. Мегре поручил ему понаблюдать за зеваками, последить за реакцией кое-кого из жителей деревни и послушать разговоры. Дедина стоит там в первом ряду, возмущенная, что ее, которая все обнаружила, оставили в толпе. Следователь и прокурор тихо переговариваются в углу. Прокурор кивнул и подошел к Мегре. «Мне сказали, что вы хотите, по крайней мере, в ближайшие 2-3 дня оставить его на свободе. Не знаю, право не знаю. Как-никак обнаружен труп. Впрочем, если вы берете ответственность на себя, ваша репутация, вам оставят постановление на арест. Может быть, лучше без даты, как вы полагаете?» И он, довольный, сощурился, что должно было означать улыбку. «Ну что ж, господа?» Все потянулись к выходу. Дело сделано. Доктор Бренеоль извинился и сказал, что останется со своим другом Форлакруа. Остальные пошли к машине. Приподнятые шляпы, рукопожатие. Мегре облегченно вздохнул. Наконец-то он может заняться расследованием. Она, поджав губы, недовольная, стояла перед ним. «Если захотите повидаться со мной, я, может быть, сумею вам кое-что сообщить». «Разумеется, мадам Дедина. И вот что, сегодня чуть позже я зайду к вам». Стянув потуже шаль на груди, она удалилась. Люди стояли группками и пялились на Мегре. За ним шла толпа мальчишек. Один из них передразнивал грузную походку комиссара. Маленький мирок вновь замкнулся в себе. Формальности завершены, судейские уехали, деревня снова живет своей жизнью. Но теперь в эту жизнь вторгся Мегре. Не стоит разгонять мальчишек, скоро они к нему привыкнут. Мегре заметил мэра, стоящего на пороге своего дома, и подошел поздороваться с ним. «Я как раз подумал, господин комиссар, вам, очевидно, нужно работать, если хотите, Я дам вам ключ от мэрии. Превосходная мысль. Свежая штукатуренная комната выглядела чрезвычайно симпатично, и Мегре немедленно отправился туда осмотреться, обвыкнуться, устроиться поудобнее. Справа печка. Надо будет сказать, чтобы ее затапливали и поддерживали огонь с самого утра. А вот прекрасное место для трубки и табака. Окно выходит во двор, в центре которого растет липа, за воротами улица, ведущая к морю. «Кто это так торопится? А, Межа!» Запыхавшись, он врывается в мэрию. «Слушайте, шеф, похоже, у меня новость. Марсель Ро...» «Ну-ну?» «Я прислушался, о чем говорят люди в толпе. Так вот, кажется, сразу после разговора с вами он ушел на своей лодке. Она у него с мотором. Люди видели, как он плыл по заливу в сторону Пон-Дюбро. Но в той стороне ему сейчас нечего делать, еще не прилив». На столе стоял телефон. Мегре снял трубку. «Алло, мадемуазель, в Пон-Дюбро у кого-нибудь есть телефон?» «Ах, там всего один дом. Гостиница? Будьте добры, соедините меня с ней. Да, это комиссар Мегре. Я в мэрии и буду теперь часто беспокоить вас». Мегре глянул на тусклую желтоватую лампочку. «Межа, попроси потом лампу на 100 свечей». «Алло, это гостиница в Пон-Дюбро? Сударыня, я хотел бы кое о чем вас спросить». «Нет-нет, это не торговец пивом. Вы не видели сегодня утром небольшую лодку с мотором?» «Да, из Эгиона». «Говорите, она причалила около вас». «Велосипед?» «Алло, не разъединяйте. Он выпил у вас стакан вина? А вы не знаете, куда он направился?» «А, в сторону Марана. Благодарю, сударыня». «Да, если вернется, закажите срочный разговор с Эгионской мэрией». Мегре бросился к двери. В сумерках он заметил лейтенанта жандармерии, который собирался обратно в Люсон. «Лейтенант, загляните на минутку. Надеюсь, вам знаком Пон-Дюбро. Что он собой представляет?» «Это туда дальше, в болотах. От залива в Маран ведет канал длиной 10 км. В радиусе 3 км там нет, пожалуй, никакого жилья. Не могли бы вы с вашими людьми прочесать этот район? Мне нужно разыскать некоего Марселя Эро, детину ростом примерно 1,80 м. По виду типичный рыбак, красивый парень, так что не заметить трудно. Он уплыл отсюда на своей лодке, оставил ее пришвартованной в Дюбро у гостиницы и увел там велосипед. Вы думаете, что...» «Думать еще рано, лейтенант, так я могу рассчитывать на вас». Когда пойти к Дедине? До ужина или после? Мегре решил «до». Опускалась ночь. От причала доносилось поскрипывание блоков. В небе столкнулись лучи 2 маяков. По стене домика вьется корявая виноградная лоза. Двери и ставни покрашены в зеленый цвет. «Входите, господин комиссар». «Я все думаю, была вам от меня польза или нет?» С плетеного кресла спрыгнула кошка. Юло поднялся со стула и уважительно вынул изо рта длинную пенковую трубку. «Присаживайтесь, господин комиссар. Выпейте стаканчик вина. Жюстен, принеси из буфета стаканы». Дедина приняла стаканы и протерла. В комнате стоял стол, покрытый клеенкой, в углу высоченная кровать, а на ней красная перина неимоверной толщины. «Подай комиссару стул. Видите, из-за этой истории я даже про печку забыла. Можете не снимать шляпу». Дедина трещала без умолку, но чувствовала, что думает она о чем-то другом и прекрасно знает, чего хочет. Она была взволнована, руки у нее дрожали, и это ее смущало. Но Мегре не спешил прийти на помощь, и потому она внезапно выпалила. Вы нашли ребенка? Вот как, оказывается, в деле замешан еще и ребенок. Я подумала, что об этом вам не расскажут. Люди у нас не слишком разговорчивые, особенно с чужаками. Нет, через некоторое время, когда они к вам привыкнут, но я-то на вашей стороне и только что говорила об этом Юло. Я видела, как вы расспрашивали Терезу. Как она могла это видеть? Она что, подглядывала за комиссаром из-за занавесок? А ведь с нее станется. Видимо, они с мужем ходили по пятам за Мегре, и теперь в курсе всех его действий. Понимаете, старикам вроде нас нечего делать, но зато у них есть время поразмышлять. Еще стаканчик. Разумеется, это еще никому не вредило. А тебе же, Стэн, хватит. Ты же знаешь, вино плохо на тебя действует. И Дедина отодвинула от супруга бутылку. Сколько лет вы дали бы Терезе? Выглядит совсем молоденькой, хотя ей наверняка 23 стукнуло, а может и все 24. Меня бы это нисколько не удивило. Уже в 16 она бегала за Марселем, да-да. Я видела, как она с вами разговаривала. Но ему-то при его росте, да при его богатстве, как-никак два дома, устричные отмели, и не только это, не составляет труда найти себе девушку. А кто такая Тереза? Ее мать летом ходит по дачам на том берегу пролива, торгует в разнос устрицами и мидиями. Впрочем, она таки добилась своего. 3 года назад все заметили, что Тереза начала толстеть. Но у здешних своя гордость. Она уехала якобы в город, в услужение нанялась. А вернулась через несколько месяцев, снова стала худенькой. Можете мне поверить. Я-то знаю, куда она каждый месяц ездит, когда 2 выходных берет. В Люсон. Она там отдала ребенка на воспитание в семью Стрелочника. Ну, что вы об этом думаете? Увы, Мегре еще ничего обо всем этом не думал. Тереза и Марсель. Интересно. Тереза держит его. Заметьте, это было 3 года назад. А потом Марсель стал ходить по ночам в дом к судье. Про это-то, похоже, вы уже знаете. До него там бывали другие, а может и после. Но я вот что вам скажу. Марсель, он не такой, как все. Другие просто пользовались случаем. Сами понимаете, мужчины, они мужчины и есть. И Дедина многозначительно глянула на своего таможенника, который ответил ей взглядом невинного младенца. «Марсель, я убеждена, любит ее, и голову даю на отсечение, что если бы мог жениться, женился на ней. Даром, что она не такая, как другие. А теперь представьте, что Тереза вызвала из Люсона какого-нибудь своего дружка, парня, который способен отомстить за нее. Он без труда проникает в дом судьи. Посмотрите-ка сюда. Сейчас темно, но террасу можно различить. Любой свободно на нее влезет. А оттуда по карнизу проберется в кладовку для фруктов, благо ее окно почти всегда открыто. Судья напрасно запирает дочку на ключ. Это все равно, что пытаться удержать воду в горсти. Мегре вздрогнул, внезапно отдав себе отчет в ходе своих мыслей. Уже несколько секунд голос Дедины превратился как бы в фон, а комиссар благополучно предавался созерцанию каких-то невероятных картин, пока еще туманных. Но если бы он не обратил на них внимания, без труда проникает в дом судьи. Он снова увидел старую Дедину в своем люсонском кабинете, услышал ее отчетливый голос, осознал ту невероятную точность, с какой она описывала трагедию, которую, тем не менее, своими глазами не видела. А какая безукоризненность рассуждений, какое тщательное определение времени прилива. Да, такой работой мог бы гордиться профессиональный полицейский. А как они вдвоем следили за домом, один на задах, другой со стороны фасада, и этот морской бинокль? Нет, это все-таки невероятно. Достаточно отвлечься от этих мыслей и посмотреть вокруг, на эту бедную крестьянскую комнату, кровать, перину, дешевые стаканы на клеенке, белый чепец Дедины. Значит, вы не были знакомы с судьей до того, как он поселился здесь? В Яблочко. Мегре был уверен в этом. Дедина потрясена, хоть почти не подала виду, только чуть дрогнуло лицо. Все зависит от того, что вы под этим понимаете. Я знаю его с детства. Я родилась в доме напротив мэрии, а судья наезжал сюда к своему кузену на каникулы. Когда кузен умер, он унаследовал его дом. А после женитьбы он продолжал наезжать сюда? Не каждый год, последовал неожиданно лаконичный ответ. Вы знали его жену? Видела, как все, красивая женщина. Если не ошибаюсь, вы с Фор-Лакруа ровесники. Я на год младше. Итак, вы с мужем уехали в Конкарно, а он поселился в Версале. А когда вы вернулись в Эгуйон, он уже жил в этом доме и был вдовцом. Он не вдовец, отрезала Дедина. Мегре, можно сказать, подскочил на своем плетеном кресле, и оно жалобно заскрипело. Он не овдовел, жена ушла от него. Вы уверены в этом? Знаю только, что еще месяц назад он не был вдовцом и убедилась в этом собственными глазами. Жена его вышла из машины и позвонила в дверь. Несколько минут они стояли в коридоре, а потом она снова уехала. Мегре буквально ждал, что сейчас она сообщит номер машины. Но это было бы уж слишком здорово. Вы сами виноваты, что до сих пор не узнали про это. Надо было не по деревне бегать, а повидаться со мной и потолковать с моим мужем. Теперь-то я могу вам сообщить. Судья страшно расстроился. Правда же, Стэн? Комиссару можно сказать. Он способен оценить правдивых людей, которым не в чем себя упрекнуть и незачем держать рот на замке. Допивайте, господин комиссар. Что еще вы хотите узнать? Я ведь не до конца размотала свой клубок и могу рассказывать хоть до завтра. Мне нужно только припомнить. Нет, хватит, даже чересчур. Эта тощая старуха дьявольски проницательна. Но, скажем, этот доктор, не знаю, известно ли вам, что он ближайший друг судьи. Видели его жену, высокая брюнетка? Очень, кажется, одевается вызывающе. У нее есть дочь от первого брака. Вот уж кого не назовешь красавицей. Тем не менее, доктор Бренеоль потерял из-за нее голову и без конца раскатывает с ней в машине, разумеется, без жены. Они стараются уезжать как можно дальше отсюда, однако кое-кто из здешних, и я могу назвать вам, кто видел, как они выходили в Ля-Рошеле из гостиницы. Мегре уже стоял, утомленный, как после долгой прогулки пешком. Я обязательно загляну к вам еще. Благодарю. Видимо, Дедина решила, что теперь они в некотором роде сообщники. Поэтому она протянула Мегре руку и знаком велела мужу сделать то же самое. Не стесняйтесь, заходите. А главное, не сомневайтесь, все, что я рассказала, чистая правда. В доме судьи светилось только одно окно, в комнате Лис. Неужто уже легла? Мегре обогнул дом. Час поздний, и служанки ушли. Сейчас во всем доме только они двое. Комиссар вошел в ставший уже привычным зал гостиницы «Порт», и его поразил взгляд, брошенный на него Терезой. Да, девушка и вправду встревожена. Уж не пытается ли она прочесть по его лицу, есть ли какие-нибудь новости? Скажите, Тереза, вы знали, что Марсель собирается отправиться в Маран? В Маран? Переспросила Тереза. Было видно, что она начеку и боится выдать себя. Вы с ним в хороших отношениях, и я подумал, может быть, он вам сказал. Он не обязан отчитываться передо мной. Что у вас сегодня? Суп, камбала, а если хотите, свиная котлета с капустой. Межа за стол. У Межа были новости. Фотографии убитого предъявили всем хозяевам люсонских гостиниц. Ни в одной он не останавливался. Надо ждать. Главным образом выхода газет. Шеф, вам не хочется спать? Сейчас поем, сразу завалюсь и собираюсь проспать до 8 утра. Мегре проголодался. Ни о чем не думая, он поглядывал на Терезу. Внешность заурядная, здоровье не самое лучшее. Обычная гостиничная служаночка в черном платье, черных чулках и белом переднике, на которую и внимания-то не обратишь. В зале пусто. Мужчины сидят по домам, едят суп и только после ужина заглянут на часок в кафе. Телефонный звонок. Аппарат стоит под лестницей. Тереза снимает трубку. Алло? Да. А что ты? Это не меня? Спросил Мегре. Тереза продолжала разговор. Да-да. Не знаю. Ничего не говорят. Что там такое? Обеспокоенно крикнул из кухни хозяин. Ничего, это меня. Поспешно положив трубку, ответила Тереза. Мегре уже был у телефона. «Алло, это капитан Мегре, мадемуазель. Вы не могли бы мне сказать, откуда только что звонили?» «Как?» «Из Марана? Узнайте номер и сообщите мне». Мегре вернулся за стол. Тереза, бледная как мел, молча обслуживала его. Немного спустя телефон снова зазвонил. «Из кафе? Кафе Артюра? Соедините меня, пожалуйста, с жандармерией в Маране. Алло, бригадир! Это комиссар Мегре. Быстро в кафе Артюра. Знаете такое? Тем лучше. Оттуда только что позвонил человек, некий Марсель Ро. Доставьте его в жандармерию и доложите мне об исполнении». В зале повисло тяжелое молчание. Котлеты с капустой. Тереза входит, выходит, не глядя в лицо Мегре. Через полчаса снова звонок. «Алло?» «Да». «Ага». «Нет, ждите распоряжений. Все, отбой». Тереза не смеет даже взглянуть на Мегре, который, повернувшись спиной к залу, стоит под лестницей. А комиссар, нажав на рычаг телефонного аппарата, продолжает говорить в трубку. «Он ранен? Все равно припроводите его в люсонскую тюрьму. Благодарю. Доброй ночи, бригадир». Мегре неспешно возвратился к столу и, размышляя, не заказать ли еще сыра, подмигнул Межа, а потом, когда Тереза ушла в кухню, шепнул. «Парень смылся, как только позвонил. Хотелось бы мне знать, что он ей сказал». Человек, которому хочется в тюрьму. Не слишком ли он жесток? Тереза возненавидела его, это ясно. Временами она смотрит на него так мрачно, что Мегре не может удержаться от улыбки. И несчастная служанка в растерянности не знает, то ли вцепиться ему ногтями в лицо, то ли в свой черед улыбнуться. Больше часа он держал ее, как рыбу на крючке. Что бы она ни делала, стояла в зале, выходила в кухню, пыталась, присев за стол, проглотить ложку супа, подходила на зов клиента, она все время встречалась с безмятежным взглядом Мегре. А может, ее просто притягивал этот взгляд? Вдруг этот толстяк, мирно посасывающий трубку и рассеянно поглядывающий на зал, вовсе не враг, а друг. Она кидалась из крайности в крайность, от непомерной нервозности к раздражительности или к преувеличенной предупредительности. Убрав со стола, впервые спросила, что будете пить, но, принеся кальвадос, не выдержала и выскочила в коридор. А когда вошла снова, сморкалась, и глаза у нее были красные. Четверо посетителей играли в карты, и, обслуживая их, Тереза разбила стакан. В кухне встала из-за стола, так ничего и не съев. Наконец, о чем-то заговорила с хозяйкой. Мегре не слышал слов, но по поведению Тереза догадался, о чем идет речь. Она прикидывалась, будто плохо себя чувствует, смотрела в потолок. Хозяйка пожала плечами. «Иди, девочка!» Тереза сняла фартук, оглянулась, не идет ли кто за ней, и бросила многозначительный взгляд на Мегре. «Межа, прогуляйся перед сном и посмотри, наблюдает ли жандарм за домом судьи и за черным ходом. А второй должен дежурить около дома Фор-Лакруа сына». Мегре встал из-за стола и поднялся по узкой лестнице, задевая за перила и стену. Эта часть дома была выстроена совсем недавно. Дерево еще не потемнело, стены были только что побелены, и Мегре испачкал костюм известкой. Он вошел к себе в номер, но дверь оставил открытой. Через несколько минут, удивленный, чуть ли не раздосадованный, заглянул в коридор и улыбнулся. Внизу посетители будут сидеть еще часа два. Ну а если Межа, услышав в комнате служанки голос комиссара, что-нибудь подумает, тем хуже для него. Мегре вошел к Терезе. Она стояла, ожидая его. Волосы, обычно собранные в пучок на затылке, она распустила. Темная их масса обрамляла лицо, и от этого ее черты стали казаться тоньше, но острее, зато взгляд стал менее открытым. Присев на край железной кровати, Мегре смотрел на Терезу, и она, не выдержав, заговорила первой. «Уверяю вас, вы делаете ошибку, преследуя Марселя. Я знаю его лучше, чем кто другой». Она, как актер, искала правильный тон, но не находила. «Вот доказательство. Этим летом мы должны пожениться. Из-за ребенка?» «Из-за ребенка и вообще», — нисколько не удивившись, ответила она. «Мы любим друг друга. Разве в этом есть что-нибудь необычное?» «Не совсем обычно то, что вы собрались урегулировать ваши отношения, когда ребенку исполнилось 3 года. Посмотрите-ка на меня, Тереза. Вранье, поверьте мне, не принесет вам никакой пользы». «О чем Марсель спросил вас по телефону?» Она впилась в него взглядом, вздохнула. «Наверное, я делаю глупость. Он спрашивал, нашли ли в карманах записку». «В чьих карманах?» «Убитого, конечно». «На этот вопрос вы ответили нет». «Я подумала, если бы нашли что-нибудь важное, я бы слышала. Но Марсель спрашивал вовсе не потому, что он его убил. Я же говорю, что мы собирались пожениться». Тем не менее, он каждую ночь лазил в спальню Лиз Фор-Лакруа. «Он ее не любит». «Оригинальный способ не любить». «Но вы же знаете, какие мужчины. Это не любовь, это совсем другое. Он мне сам часто говорил, это у него порочная привычка, и он мне клялся, что избавится от нее». «Неправда». Тереза вздрогнула, голос у нее изменился, стал резким, вульгарным. «А по какому праву вы говорите, что это неправда? Может, были там? Может, неправда, что я видела, как он выходил из дома судьи не через окно, а через дверь? И что судья с ним вежливо прощался, и что был в курсе всего, и кого вообще в этом деле можно назвать порядочной, а кого нет. Да, я родила ребенка, но я не заманиваю к себе в комнату мужчин». «Стоп, стоп. Когда вы видели Марселя с судьей?» «С месяц назад. Погодите, перед самым Рождеством. И вы говорите...» Вид у них был такой, словно они понимают друг друга. «А что ответил Марсель, когда вы потребовали у него объяснений?» «Сейчас она соврет». Это было ясно потому, как дрогнули у нее крылья носа. «Он сказал, чтобы я не беспокоила, что все будет хорошо, что меньше, чем через полгода, мы поженимся и поселимся на другой стороне пролива, в Шаронне, чтобы не видеть больше здешних. Понимаете, он меня любит. Зачем ему убивать человека, которого он даже не знает? Шаги на лестнице, в коридоре. Скрипнула дверь. Это пришел Межа. Насвистывает, раздевается. «Тереза, вы больше ничего не хотите мне сказать? Подумайте. В ваших словах лжи столько же, сколько правды. Из-за вранья мне трудно быть признательным вам за сказанную правду». Мегре поднялся. В этой комнатке он выглядел слишком высоким и грузным. И вдруг, когда он меньше всего ждал этого, Тереза кинулась к нему на грудь и разрыдалась. «Ну-ну», — успокаивал он ее, как ребенка, — «ничего страшного. Расскажите, что у вас на душе?» Тереза всхлипывала так громко, что Межа выглянул из номера. «Успокойтесь, этак вы весь дом поднимете. Вы не хотите сейчас говорить?» Пряча лицо на груди Мегре, она затрясла головой. «Зря. А, впрочем, ложитесь-ка в постель. Хотите, я дам вам снотворное, от которого вы сразу заснете?» Она кивнула совсем по-детски. Мегре накапал в стакан снотворного, плеснул воды. «Утром все будет хорошо». Все еще всхлипывая, она пила, а комиссар воспользовался этим и, пятясь, ретировался из комнатки. «Ох!» — облегченно вздохнул он, когда, наконец, улегся на кровать, которая, как и комнатка Терезы, была для него маловата. Утро было солнечное и морозное. У Терезы, подававшей Мегре завтрак, вид был совершенно непримиримый. Межа раздобыл у местного парикмахера бриллиантин и невыносимо благоухал. Мегре прогуливался, засунув руки в карманы и любуясь возвращающимися сборщиками раковин, корзинами, полными мидий, зеленовато-синим морем вдали, мостом, по которому ему так и не удалось пройти до конца.